Артур Конан Дойл, Б-24. Я рассказывал эту историю, когда меня арестовывали, но меня никто не хотел слушать. Потом рассказывал ее в судебном процессе, рассказал всю правду, ничего не украсил. Я изложил все мелочи, да поможет мне Бог. Все, что леди Маннеринг говорила и делала, все, что говорил и делал я, словом, рассказал все, как оно было на самом деле. И чего я добился? Арестованный сделал бессвязное, несерьезное заявление, неправдоподобное по деталям и совершенно неподкрепленное доказательствами. Вот что написала одна лондонская газета, а остальные и вовсе не упомянули о моем выступлении. Будто я и не защищался. И все-таки я своими глазами видел, как убили лорда Беннеринга, и виновен я в этом ничуть не больше, чем любой из присяжных, которые меня судили. Ваше дело, сэр, получать прошение от заключенных. Все зависит от вас. Я прошу только об одном, чтобы вы прочли это. Просто прочли. А потом навели справки, кто такая эта леди Маннеринг, если она еще сохраняет то имя, которое у нее было 3 года назад, когда я на свою беду и погибель встретил ее. Сэр, пригласите честного сыщика или хорошего стряпчего, и вы скоро узнаете достаточно и поймете, что я сказал правду. Подумайте только, как вы прославитесь, если все газеты напишут, что лишь благодаря вашей настойчивости и уму удалось предотвратить ужаснейшую судебную ошибку. Это и будет вашей наградой. Но если вы этого не сделаете, то чтобы вам больше потом не заснуть в своей постели. И пусть вас каждую ночь преследует мысль о человеке, который гниет в тюрьме за то, что вы не выполнили свои обязанности. А ведь вам платят жалование, чтобы вы ее выполняли. Но вы это сделаете, сэр. Я абсолютно точно уверен, вы сделаете. Просто наведите 1-2 справки, и скоро поймете, в чем загвоздка. И запомните, единственный человек, которому преступление было выгодно, это она сама. Потому что она была несчастная жена, а теперь стала молодой вдовой. Вот уже 1 конец веревочки у вас в руках, и вам надо только пойти по ней дальше и посмотреть, куда она ведет. Имейте в виду, сэр, насчет кражи со взломом. Тут я ничего не говорю. Если я что заслужил, то я не хнычу, потому что получил я лишь то, что заслуживал. Верно, кража со взломом была, и эти 3 года расплата за нее. На суде всплыло, что я был замешан в Мертон-Кроссском деле и отсидел за него год. И на мой рассказ из-за этого не очень обратили внимания. Если человек уже попадался, его никогда не судят по справедливости. Что до кражи со взломом, тут признаюсь, виновен. Но когда тебя обвиняют в убийстве и сажают пожизненно, любой судья, кроме сэра Джеймса, отправил бы меня на виселицу. Тут уж я вам заявляю, что никого не убивал, и никакой моей вины здесь нет. А теперь я расскажу без утайки все, что случилось в ту ночь 13 сентября 1894 года. И пусть десница Господня поразит меня, если я солгу или хоть малость отступлю от правды. Летом я был в Бристоле, искал работу, а потом узнал, что могу найти что-нибудь в Портсмуте, ведь я был хорошим механиком. И вот я побрел пешком через юг Англии, подрабатывая по дороге, чем придется. Я всячески старался избегать неприятностей, потому что уже отсидел год в Эксетерской тюрьме и был сыт по горло гостеприимством королевы Виктории. Но как же чертовски трудно найти работу, если на твоем имени пятно и... Я еле-еле перебивался. 10 дней я за гроши рубил дрова и дробил камни, и, наконец, очутился возле Солсбери. В кармане у меня было всего лишь 2 шиллинга, а моим башмакам и терпению пришел конец. На дороге между Блендфордом и Солсбери есть трактир под названием «Бодрый дух». И там на ночь я снял койку. Я сидел перед закрытием один в пивном зале, и тут хозяин трактира, фамилия его была Аллен, подсел ко мне и начал болтать о своих соседях. Человек этот любил поговорить и любил, чтобы его слушали. Вот и я сидел, курил, попивал эль, который он мне поднес, и не слишком интересовался, что он там рассказывает, пока он, как на грех, не заговорил о богатствах Мэнеринг-Холла. «Это вот тот большой дом по правую руку, как подходишь к деревне?» – спросил я. «Тот, что стоит в парке?» «Он самый», – ответил хозяин. «Я передаю весь наш разговор, чтобы вы знали, что я вам говорю правду и ничего не утаиваю». «Длинный белый дом с колоннами», – продолжал он, – «сбоку от Бленфордской дороги». А я как раз поглядел на этот дом, когда проходил мимо, и мне пришло в голову. Думать-то ведь не запрещается, что в него легко забраться. Уж больно много там больших окон и стеклянных дверей. Я выбросил это из головы, а вот теперь хозяин трактира навел меня на такие мысли своими рассказами о богатствах, которые находятся в доме. Что ж, я молчал и слушал, а он, на мою беду, все снова и снова заводил речь о том же. «Лорд Мэннеринг и в молодости был скуп, так что можете себе представить, каков он сейчас», — сказал трактирщик. «И все же кое-какой толк ему от этих денег был». «А что толку в деньгах, если человек их не тратит?» «Он купил себе на них жену, первейшую красавицу в Англии. Вот какой толк! Она-то, небось, думала, что сможет их тратить, а да не вышло!» «А кем она была раньше?» «Да никем не была, пока старый лорд не сделал ее своей леди», — сказал он. «Сама она из Лондона. Говорили, что она играла на сцене, но точно никто не знает». Старый лорд год был в отъезде и вернулся с молодой женой. С тех пор она тут и живет. Стивенс Дворецкий мне как-то говорил, что весь дом прямо ожил, как она приехала. Но от скаридности и грубости мужа, да еще и от одиночества, он гостей терпеть не может. И от ядовитого его языка, а язык у него как осиное жало, вся живость ее исчезла. Она стала такая бледная, молчаливая, угрюмая, только бродит по проселкам. Говорят, будто она полюбила другого и изменила своему милому, потому что польстилась на богатство старого лорда, и теперь прям вся истрадалась. Одно потеряла, а другого не нашла. Если поглядеть, сколько у нее в руках бывает денег, так, пожалуй, во всем приходе беднее ее женщины нет. Сами понимаете, сэр, мне было не очень интересно слушать о раздорах между лордом и леди. Какое мое дело, что она не выносит звука его голоса, а он ее всячески оскорбляет, надеется переломить ее характер и разговаривать с ней так, как никогда бы не посмел разговаривать со своей прислугой. Трактирщик рассказал мне обо всем этом и о многом другом в том же роде. Но я все пропускал мимо ушей, потому что меня это не касалось. А вот что за богатство у лорда Маннеринга, это меня очень интересовало. Документы на недвижимость, биржевые сертификаты – всего лишь бумага, и для того, кто ее берет, она не сколько выгодна, сколько опасна. Зато золото и драгоценные камни стоят того, чтобы рискнуть. И тогда, словно угадав мои тайные мысли, хозяин рассказал мне об огромной коллекции золотых медалей лорда Мэннеринга, ценнейшей в мире, и о том, что если их сложить в мешок, то самый сильный человек в приходе его не поднимет. Тут хозяина трактира позвала жена, и мы разошлись по своим кроватям. Я не оправдываюсь, но умоляю вас, сэр, припомните все факты и спросите себя, может ли человек устоять перед таким искушением? Осмелюсь сказать, тут немногие бы устояли. Я лежал в ту ночь на койке в полном отчаянии, без надежды, без работы, с последним шиллингом в кармане. Я старался быть честным, а честные люди отворачивались от меня. Когда я воровал, они глумились надо мной и все же толкали меня на новое воровство. Меня несло по течению, и я уже не мог выбраться на берег. А тут была такая возможность. Огромный дом с большими окнами и золотые медали, которые легко расплавить. Это все равно, что положить хлеб перед умирающим от голода человеком и думать, что тот не станет его есть. Я некоторое время пытался бороться с соблазном, но напрасно. Наконец, я сел на кровати и поклялся, что этой ночью я либо стану богатым человеком, либо снова попаду в кандалы. Потом я оделся, положил на стол шиллинг, потому что хозяин обошелся со мной хорошо, и я не хотел его обманывать, и вылез через окно в сад возле трактира. Этот сад был окружен высокой стеной, и, скажу прямо, мне пришлось попыхтеть, прежде чем я перелез через нее, но дальше все шло как по маслу. На дороге я не встретил ни души, и железные ворота в парк были открыты. В доме привратника не было заметно никакого движения. Светила луна, я видел огромный дом, тускло белевший под сводами деревьев. Я прошел с четверть мили по подъездной аллее и оказался на широкой, посыпанной гравием площадке перед парадной дверью. Я стал в тени и принялся рассматривать длинное здание, в окнах которого отражалась полная луна, серебрившая высокий каменный фасад. Я стоял некоторое время, не двигаясь, и раздумывая о том, где здесь легче всего проникнуть внутрь. Угловое окно сбоку просматривалось меньше всего и было закрыто тяжелой занавесью из плюща. Очевидно, надо было попытать счастье там. Я пробрался под старыми деревьями к задней стене и медленно пошел в черной тени дома. Собака гавкнула и зазвенела цепью. Я подождал. Она успокоилась, и я снова стал красться, пока наконец не добрался до облюбованного мною окна. Удивительно, как люди беззаботны в деревне вдалеке от больших городов. Мысль о ворах никогда не приходит им в голову. А если бедный человек без всякого злого умысла берется за ручку двери, и дверь распахивается перед ним, какое же это для него искушение? Тут оказалось не совсем так, но все же окно было просто заперто на обыкновенный крючок, который я откинул лезвием ножа. Я рывком приподнял раму, просунул нож в щель между ставнями и раздвинул их. Это были двустворчатые ставни. Я толкнул их и влез в комнату. «Добрый вечер, сэр! Прошу пожаловать!» — сказал чей-то голос. В жизни мне, конечно, приходилось пугаться, но никакой испуг не идет в сравнении с тем, что я пережил. Передо мной стояла женщина с огарком восковой свечи в руке. Она была высокая, стройная и тонкая, с красивым бледным лицом, словно высеченным из белого мрамора. А волосы и глаза у нее были черные, как ночь. На ней было что-то вроде длинного белого халата, и этой одеждой и лицом она походила на ангела, сошедшего с небес. Колени мои задрожали. Я схватился за ставень, чтобы не упасть. Я бы повернулся и убежал, да совсем обессилел, и мог только стоять и смотреть на нее. Она быстро привела меня в чувство. «Не пугайтесь», — сказала она. Странно было вору слышать такие слова от хозяйки дома, которую он собирался ограбить. «Я увидела вас из окна моей спальни, когда вы прятались под теми деревьями. Спустилась вниз и услышала ваши шаги у окна. Я бы открыла его вам, если бы вы подождали». Но вы сами с ним справились как раз, когда я вошла. Я все еще держал в руке длинный складной нож, которым открывал ставни. За неделю, что я бродил по дорогам, я оброс и весь пропитался пылью. Короче говоря, немногие захотели бы встретиться со мной в час ночи, но эта женщина смотрела на меня так приветливо, словно я был ее любовником, пришедшим на свидание. Она взяла меня за рукав и потянула в комнату. «В чем дело, мэм? Не пытайтесь меня одурачить!» Сказал я самым грубым тоном, а я умею говорить грубо, когда захочу. «Если вы решили подшутить надо мной, так вам же будет хуже», — добавил я, показывая ей нож. «Я и не думаю шутить с вами», — сказала она. «Наоборот, я ваш друг и хочу вам помочь». «Простите, мэм, но в это как-то трудно поверить», — сказал я. «Почему вы хотите мне помочь?» «У меня есть на то свои причины», — сказала она, и черные глаза ее сверкнули на белом лице. «Потому что я ненавижу его, понимаете? Ненавижу, ненавижу!» Я вспомнил, что говорил хозяин трактира, и все понял. Я взглянул в лицо ее светлости, и мне стало ясно, что я могу ей довериться. Она хотела отомстить мужу. Хотела ударить его по самому больному месту, по его карману. Она его так ненавидела, что согласилась даже унизиться и открыть свою тайну такому человеку, как я, лишь бы добиться своей цели. Было время, я тоже кое-кого ненавидел. Но я и не знал, что такое ненависть, пока не увидел лица этой женщины при свете свечи. «Теперь вы мне верите?» — спросила она, снова прикасаясь к моему рукаву. «Да, ваша светлость». «Значит, вы знаете, кто я?» «Догадываюсь». «Наверное, все графство говорит об обидах, которые я терплю. Но разве это его интересует?» «Во всем мире его интересует только одно, и вы можете забрать это сегодня ночью. У вас есть мешок?» «Нет, ваша светлость». «Закройте ставни. Тогда никто не увидит огня. Вы в полной безопасности. Слуги спят в другом крыле, и я покажу вам, где находятся наиболее ценные вещи. Вы, конечно, не сможете унести их все. Поэтому надо выбрать самое лучшее». Комната, в которой я очутился, была длинная и низкая, со множеством ковров и звериных шкур, разбросанных по натертому паркетному полу. Повсюду стояли маленькие ящички. Стены были украшены копьями, мечами, веслами и другими предметами, какие обычно встречаются в музеях. Тут были и какие-то странные одежды из диких стран. И леди вытащила из-под них большой кожаный мешок. «Этот спальный мешок подойдет», — сказала она. «Теперь идемте со мной, я покажу вам, где лежат медали». Подумать только. Это высокая бледная женщина, хозяйка дома, и она помогает мне грабить свое собственное жилище. Нет, это было похоже на сон. Я чуть не расхохотался, но в ее бледном лице было что-то такое, что мне сразу стало не до смеха, я даже похолодел. Она проскользнула мимо меня, как привидение с зеленой свечой в руке. Я шел за ней с мешком. И вот мы остановились у двери в конце музея. Дверь была заперта, но ключ торчал в замке, и леди впустила меня. За дверью была маленькая комната, вся увешанная занавесями с рисунками. На них была изображена охота на оленя, и при дрожащем свете свечи, ей-богу, казалось, что собаки-лошади несутся по стенам. Еще в комнате стояли ящики из орехового дерева с бронзовыми украшениями. И под стеклом я увидел ряды золотых медалей, некоторые большие, как тарелки, и в полдюйма толщиной. Все они лежали на красном бархате и поблескивали в темноте. «У меня, честно скажу, зачесались руки». Я подсунул нож под крышку одного ящика, чтобы взломать замок. «Погодите», — сказала леди, беря меня за руку. «Можно найти кое-что и получше». «Уж куда лучше, мэм», — сказал я. «Премного благодарен вашей светлости за помощь». «Можно найти и получше», — повторила она. «Я думаю, золотые суверены устроят вас больше, чем эти вещи». «Еще бы! Это было бы самое лучшее!» «Ну так вот», — сказала она, — «он спит прямо над нашей головой, всего несколько ступенек вверх, и у него под кроватью стоит оловянный сундук с деньгами. Там их столько, что мешок будет полон». «Да как же я возьму? Он ведь проснется». «Ну и что?» Она пристально посмотрела на меня. «Вы бы не допустили, чтобы он позвал на помощь?» «Нет, нет, мэм, я ничего такого не стану делать». «Как хотите», — сказала она. «С виду вы показались мне смелым человеком, но Должно быть, я ошиблась. Если вы боитесь какого-то старика, тогда, конечно, вам нечего рассчитывать на золото, которое лежит у него под кроватью. Разумеется, это ваше дело, но, по-моему, лучше вам заняться чем-нибудь другим. Я не возьму на душу убийство. Вы могли бы справиться с ним, не причиняя ему никакого вреда. Я ведь ни слова не говорил об убийстве. Деньги лежат под его кроватью. Но, конечно, если вы трус, тогда вам незачем и пытаться. Она меня так раззадорила. И издевкой, и этими деньгами, которые она словно держала у меня перед глазами, что я, наверное, сдался бы и пошел наверх попытать счастье, если бы не ее глаза. Она так хитро и злобно поглядывала на меня, следила, какая борьба идет во мне. Тут я сообразил, что она хочет сделать меня орудием своей мести, и мне останется только либо прикончить старика, либо попасть ему в руки. Она вдруг поняла, что выдала себя, и сразу же улыбнулась приветливой дружелюбной улыбкой, но было поздно. Я уже получил предупреждение. «Я не пойду наверх», — сказал я. «Все, что мне нужно, есть и здесь». Она с презрением посмотрела на меня. Никто не мог бы сделать это откровеннее. «Очень хорошо. Можете взять эти медали. Я бы только просила вас начать с этого конца. Я думаю, вам ведь все равно, ведь когда вы их расплавите, они будут цениться только по весу. Но вот эти самые редкие, и потому он больше всего дорожит ими». «Нет надобности ломать замок. Нажмите эту медную шишечку, там есть потайная пружина. Вот так. Возьмите сначала эту маленькую, он бережет ее, как зеницу ока». Она открыла ящик, и все эти прекрасные вещи очутились прямо передо мной. Я уже протянул было руку к той медали, на которую она мне показывала, но вдруг лицо ее изменилось, и она предостерегающе подняла палец. «Тсс!» – прошептала она. «Что это?» В тишине дома мы услышали слабый тягучий звук, затем и чьи-то шаркающие шаги. Она мгновенно закрыла и заперла ящик. «Это муж!» – шепнула она. «Ничего, не тревожьтесь, я все устрою. Сюда быстро встаньте за гобелен». Она толкнула меня за разрисованный занавес на стене, и я спрятался там, все еще держа в руке пустой мешок. Сама же она взяла свечку и поспешила в комнату, из которой мы пришли. С того места, где я стоял, мне было видно ее через открытую дверь. «Это вы, Роберт?» – крикнула она. Пламя свечи осветило дверь музея. Шарканье слышалось все ближе и ближе. Потом я увидел в дверях огромное тяжелое лицо, все в морщинах и складках, с большим крючковатым носом, на носу очки в золотой оправе. Старику приходилось откидывать голову назад, чтобы смотреть через очки, и тогда нос его задирался вверх и торчал, будто клюв диковинной совы. Человек он был крупный, очень высокий и плотный, так что его фигура в широком халате заслоняла собой весь дверной проем. На голове у него была копна седых вьющихся волос, но усы и бороду он брил. Под длинным властным носом прятался тонкий маленький аккуратный рот. Он стоял, держа перед собой свечу, и смотрел на жену со странным злобным блеском в глазах. Достаточно мне было увидеть их вместе, как я сразу понял. Он ее любит не больше, чем она его. «В чем дело?» – спросил он. «Что это за новый каприз? С какой стати вы бродите по дому и почему не ложитесь?» «Мне не спится», — ответила она томным, усталым голосом. Если она когда-то была актрисой, то не позабыла свою профессию. «Могу ли я дать вам один совет?» — сказал он все тем же издевательским тоном. «Чистая совесть — превосходная снотворная». «Этого не может быть», — ответила она. «Ведь вы-то спите прекрасно». «Я только одного стыжусь в своей жизни», — сказал он. От гнева волосы у него встали дыбом, и он стал похож на старого кокоду. «И вы прекрасно знаете, чего именно. За эту ошибку я и несу теперь наказание». Не только вы, но и я, учтите это. Но вам-то о чем жалеть? Это я унизился, а вы возвысились. Возвысилась? Да, возвысились. Я полагаю, вы не станете отрицать, что сменить мюзик-холл на мэнеринг-холл – это все-таки повышение. Какой я был глупец, что вытащил вас из вашей подлинной стихии. Если вы так считаете, почему же не хотите развестись? Потому что скрытое несчастье лучше публичного позора. Потому что легче страдать от ошибки, чем признать ее. И еще потому, что мне нравится держать вас в поле зрения и знать, что вы не можете вернуться к нему. Вы негодяй, трусливый негодяй. Да, да, миледи. Я знаю ваше тайное желание, но оно никогда не сбудется, пока я жив. А если это произойдет после моей смерти, то уж я позабочусь, чтобы вы ушли к нему нищие. Вы с вашим дорогим Эдвардом никогда не будете иметь удовольствие расточать мои деньги. Имейте это в виду, миледи. А почему ставни и окно открыты? Ночь очень душная. Это небезопасно. Откуда вы знаете, что там снаружи не стоит какой-нибудь бродяга? Вы отдаете себе отчет, что моя коллекция медалей – самая ценная в мире? Да вы и дверь оставили открытой. Приходи кто угодно и обчищай все ящики. Но я же была здесь. Я знаю. Я слышал, как вы ходили по маленькой комнате, поэтому и спустился. Что вы тут делали? Смотрела на медали. Что я еще могла тут делать? Такая любознательность – это что-то новое. Он подозрительно взглянул на нее и двинулся к внутренней комнате. Она пошла вместе с ним. В эту самую минуту я увидел одну вещь и страшно испугался. Я оставил свой складной нож открытым на крышечке одного из ящиков, и он лежал там на самом виду. Она заметила это раньше его и с женской хитростью протянула руку со свечой так, чтобы пламя оказалось перед глазами лорда Мэннеринга и заслонила от него нож. Потом она накрыла нож левой рукой и прижала к халату так, чтобы муж не видел. Он же осматривал ящик за ящиком. В какую-то минуту я мог бы даже схватить его за длинный нос, но медалей как будто никто не трогал. И он, все еще ворча и огрызаясь, зашаркал вон из комнаты. Теперь я буду больше говорить о том, что слышал, а не о том, что видел. Но клянусь, это так же верно, как то, что придет день, когда я предстану перед Создателем. Когда они перешли в другую комнату, он поставил свечу на угол одного из столиков и сел, но так, что я его не видел. А она, должно быть, встала позади него, потому что пламя ее свечи отбрасывало на пол перед ним длинную бугристую тень. Он заговорил об этом человеке, которого называл Эдвардом, и каждое его слово жгло, как кислота. Говорил он негромко, и я не все слышал. Но из услышанного можно было понять, что ей легче было бы вынести удар хлыстом. Сперва она раздраженно отвечала ему, потом умолкла, а он все говорил и говорил своим холодным, насмешливым голосом, издевался, оскорблял и мучил ее. Так что я даже стал удивляться, как это у нее хватает терпения стоять там столько времени молча и слушать все это. Вдруг он резко выкрикнул: «Не стойте у меня за спиной! Отпустите мой воротник!» «Что? Вы осмелитесь поднять на меня руку?» Раздался какой-то звук вроде удара, глухой шум падения, и я услышал, как он воскликнул: «Боже мой, это же кровь!» Он зашаркал ногами, словно хотел подняться. Потом еще удар, и он закричал: «Ах, чертовка!» И все затихло. Только слышно было, как что-то капает на пол. Когда я выскочил из-за занавеса и, дрожа от ужаса, побежал в соседнюю комнату, старик сполз с кресла, халат у него задрался на спину, собрался складками и стал похож на огромный горб. Голова свалилась на бок, Очки в золотой оправе все еще торчали у него на носу, а маленький рот раскрылся, как у дохлой рыбы. Я не видел, откуда идет кровь, но еще было слышно, как она барабанит по полу. Леди стояла за ним со свечкой, которая освещала ее лицо. Губы у нее были сжаты, глаза сверкали, на щеках горели пятна румянца. Теперь она стала настоящей красавицей. Красивее женщины я в жизни не видывал. «Вы добились своего», — сказал я. «Да», — ответила она ровным голосом. «Я этого добилась». «И что же вы теперь будете делать?» – спросил я. «Вас ведь притянут за убийство, как пить дать». «О, обо мне не беспокойтесь. Мне незачем жить, и все это не имеет значения. Так помогите посадить его прямо. Очень страшно смотреть на него, когда он в такой позе». Я выполнил ее просьбу, хотя весь похолодел, когда до него дотронулся. Кровь попала мне на руку, и меня затошнило. «Теперь», – сказала она, – «пусть эти медали лучше достанутся вам, чем кому-нибудь другому. Берите их и идите». «Не нужны они мне. Я хочу только уйти отсюда. Я в такие дела никогда еще не впутывался». «Глупости», — сказала она. «Вы пришли за медалями, и они ваши. Почему же вам их не взять? Вам ведь никто не мешает». Я все еще держал мешок в руке. Она открыла ящик, и мы с ней побросали в мешок штук 100 медалей. Они все были из одного ящика, но выбора у меня не было. Не мог я там дольше находиться. Я кинулся к окну, потому что самый воздух этого дома казался мне отравленным после всего, что я видел и слышал. Я оглянулся. Она стояла там, высокая, красивая, со свечой в руке. Совсем такая же, как в ту минуту, когда я впервые ее увидел. Она помахала мне рукой на прощание. Я махнул ей в ответ и спрыгнул на гравийную дорожку. Слава богу, я могу, положа руку на сердце, сказать, что никогда никого не убивал. Но ведь могло быть и по-иному, если бы я сумел прочесть мысли этой женщины. В комнате оказалось бы 2 трупа вместо одного, если бы я мог понять, что скрывается за ее прощальной улыбкой. Но я думал только о том, как бы унести ноги. Мне и в голову не приходило, что она затягивает петлю на моей шее. Я стал пробираться в тени дома тем же путем, каким пришел. Но не успел я и отойти на 5 шагов от окна, как услышал дикий вопль, поднявший весь приход на ноги. А потом еще и еще. «Караул!» – кричала она. «Убийца! Убийца! Помогите!» И голос ее в ночной тишине разносился далеко окрест. От этого ужасного крика ее прямо оторопел. Сразу же замелькали огни, распахнулись окна не только в доме сзади меня, но и в домике привратника, и в конюшнях передо мной. Я помчался по дороге, как испуганный кролик, но, не успев добежать до ворот, услышал, как они со скрежетом захлопнулись. Тогда я спрятал мешок с медалями в сухом хворосте и попробовал уйти через парк. Но кто-то заметил меня при свете луны, и скоро с полдюжины людей с собаками бежали за мной по пятам. Я припал к земле за кустами ежевики, но собаки одолели меня. Я был даже рад, когда подоспели люди и помешали им разорвать меня на части. Тут меня схватили и потащили обратно в комнату, из которой я только что ушел. «Это тот человек, ваша светлость?» – спросил старший слуга, который, как оказалось потом, был дворецким. Она стояла, склонившись над трупом и держа платок у глаз. Тут она точно в фурии повернулась ко мне. «Ох, какая это была актриса!» «Да-да, тот самый!» – закричала она. «Злодей! Жестокий злодей! Так разделаться со стариком!» Там был какой-то человек, похожий на деревенского констебля. Он положил руку мне на плечо. «Что ты на это скажешь?» – спросил он. «Это она сделала?» – закричал я, указывая на женщину, но она даже глаз не опустила. Как же, придумай еще что-нибудь», – сказал констебль. Один из слуг ударил меня кулаком. Говорю вам, я видел, как она это сделала. Она два раза всадила в него нож. Сначала помогла мне его ограбить, а потом убила его». Слуга хотел было снова меня ударить, но она удержала его руку. «Не бейте его», — сказала она. «Можно не сомневаться, что закон его накажет». «Уж я об этом позабочусь, ваша светлость», — сказал констебль. «Ваша светлость, видели сами, как было совершено преступление?» «Да-да, я своими глазами все видела. Это было так ужасно. Мы с мужем услышали шум и спустились вниз. Мой бедный муж шел впереди. Этот человек открыл один из ящиков и вываливал медали в черный кожаный мешок, который он держал в руках. Он кинулся было бежать, но мой муж схватил его. Началась борьба, и он дважды ранил мужа. Если я не ошибаюсь, его нож все еще в теле лорда Маннеринга. «Посмотрите, у нее весь руки в крови!» – закричал я. «Она приподнимала голову его светлости, подлый ты ворон!» – сказал дворецкий. «А вот и мешок, о котором говорила ее светлость!» – сказал констебль, когда конюх вошел с мешком, который я бросил во время бегства. «А вот и медали в нем. По-моему, вполне достаточно. Ночью мы постережем его здесь, а завтра с инспектором отвезем в Солсбери». «Бедняга», — сказала она. «Что касается меня, то я прощаю все оскорбления, которые он мне нанес. Кто знает, какие соблазны толкнули его на преступление. Совесть и закон накажут его достаточно сурово. К чему мне укорять его и делать его наказание еще тяжелее?» Я не мог слова вымолвить. «Понимаете, сэр, не мог, до того меня ошеломило спокойствие этой женщины». И вот, приняв мое молчание за согласие со всем, что она сказала, дворецкий и констебль потащили меня в подвал и заперли там на ночь. «Ну вот, сэр, я и рассказал вам все события и как случилось, что лорд Маннеринг был убит своей женой в ночь на 14 сентября 1894 года. Может быть, вы оставите все это без внимания, как и констебли в Маннеринг-холле, а потом судья в суде присяжных? А может быть, вы увидите крупицу правды в том, что я сказал, и доведете дело до конца, и навсегда заслужите имя человека, который не щадит своих сил ради торжества правосудия? Мне не на кого надеяться, кроме вас, сэр. И если вы снимете с моего имени это ложное обвинение, я буду молиться за вас, как ни один человек еще не молился за другого. Но если вы не сделаете этого, клянусь, что через месяц мне не станет, и я буду являться по ночам вам во сне, если только человек может являться с того света и тревожить другого. То, о чем я вас прошу, очень просто. Наведите справки об этой женщине. Последите за ней, узнайте ее прошлое и что она сделала с деньгами, которые ей достались. И существует ли этот Эдвард, о котором я говорил? И если что-нибудь откроет вам ее настоящее лицо и подтвердит мой рассказ, тогда я буду уповать на доброту вашего сердца, и вы спасете невинно осужденного.